И она их видела, несчастных, близко-близко. Совсем молодых, измученных казематами, бородатых, отупевших, не верящих ни в солнце, ни в радость жизни. «Пусть они взбесятся, насильники!» — возвещала Дарьюшка, довольная, что сказала правду. «Глядите, как прыгает бледный конь! И ад, и смерть на бледном коне! Не бойтесь, я с вами, мученики, я с вами! Киньте цепи и пойдемте со мною в третью меру жизни! У нас будет радость, у нас будет солнце, у нас будет счастье! И сгинут цепи, слышите?» Офицер выхватил револьвер, выстрелил вверх, еще и еще, бах, бах, бах, ложись. Арестанты остались безучастными к воплю офицера, тесно сомкнулись плечом к плечу. И там среди них Дарьюшка в черной плюшевой жакетке и в пуховом платке, сбившемся на плечи. На выстрелы офицера отозвалась тюрьма. Бежали солдаты, надзиратели, унтеры, а из соседних домов и заград в улицу высыпали любопытные горожане. Елизар Елизарыч перепугался до икоты, а тут еще воронок, как только раздались выстрелы, попятил тарантас на середину улицы. Надо бы сказать, что Дарья не в своем уме, да где уж тут. И кто услышит: «Господи, помилуй, Господи, помилуй», молился Елизар Елизарыч, порешив, что Дарьюшку, наверное, прикончат, да и его схватят. Шутка ли посягательство на законы царя и отечества? Призыв к освобождению арестантов. Шум, гвалт, крик, ругань, звон цепей. Солдатские лапы сгробастали Елизара Елизарыча за шиворот английской поддевки и выволокли из коробка тарантаса. Арестантов штыками погнали обратно в тюрьму. Елизара Елизарыча поволокли в караульные помещения рядом с тюремной стеною. «Разберитесь, братцы, разберитесь!» — взывал к солдатам Елизар Елизарыч. Но те тащили да подкидывали горяченьких, чтоб век помнил, как нападать на конвой. Первое, что увидел Елизар Елизарыч в бревенчатом караульном помещении, были решетки на трех окнах. Стол впереди, широкая скамья и жестяная лампа, спущенная над столом с потолка. Еще одна дверь в соседнюю комнату, и там бился голос Дарьюшки. Это, конечно, она кричала. Стон, стон и удары, догадался, Дарью избивают. Не успел сказать, что дочь психическая, как дюжий солдат, подскочил к нему и без единого слова сунул кулаком в рыло, и искры из глаз посыпались. Тут и пошло. Трое держали со спины, а двое утюжили почтенную физиономию миллионщика. «Братцы служивые, разберитесь!» Внутренним стоном отзывался на удары. Елизар Елизарыч, не чая, останется ли в живых. Нет, такого он не переживал, сам молотил инородцев смертным боем, если те жаловались на него, что он их ограбил, но чтоб самому испытать лупцовки, в помышлении не было. Не он ли за веру царя и отечества готов хоть всех инородцев отправить на тот свет? Раздеть до нитки, забрать весь скот и потом продать царю и отечеству втридорога или того больше? Не он ли самый праведный гражданин в Отечестве? И вот бьют, бьют да приговаривают: собака, образина, харя, рыла. И все это комментируется соответствующим довеском физического воздействия на собаку, образину, харю, рыла в одном лице. Измолотили Елизара Елизарыча до того, что он еле поднялся на четвереньки. Окатили водой, очухался. Господи, за что, а за что? После столь внушительной обработки потащили в двухэтажный дом управления тюрьмы на второй этаж, и тут Елизар Елизарыч предстал перед начальником тюрьмы, бритощеким старикашкой в погонах штабс-капитана и перед жандармским подпоручиком. «Прошу, садитесь». Подпоручик указал